Молодой жене явно не хотелось оставаться наедине с мужем. «Ничего, потерпит. Скоро ей будет нравиться такое уединение», — подумал Максим. Ему вдруг нестерпимо захотелось, чтобы это странное существо перестало его отталкивать, а, напротив, повисло бы на нем, как плющ, подобно многим другим девкам и бабам. «Пойдем в мыльню», — сказал он глухо и сделал к ней несколько шагов. «Я там была уже сегодня», — пролепетала Любаша, сжимая без того плотно застегнутый ворот нарядного шелкового летника, зеленого с золотистой каймой. «По обычаю мы сегодня должны мыться вместе», — заявил Максим и, схватив ее за руку, заставил выпустить ворот. Он сделал это так резко, что верхняя пуговица оторвалась, и летник слегка раздвинулся на груди. Максим раздвинул его широко, оторвав при этом другие пуговицы, и, схватив Любашу в объятия, прижался губами к впадинке между ключицами. Он почувствовал, как часто пульсирует голубоватая жилка на ее шее, и услышал испуганный Любашин возглас: «Не надо, князь, отпусти меня, а если кто-нибудь войдет? Ведь стыдно же так у всех на виду». Максиму хотелось быть с ней таким же властным и уверенным, каким бывал с другими, но он не мог. Ее взгляд и голос будто сковали его волю, заставив отступить и ослабить объятия. Любаша, воспользовавшись минутным замешательством, вырвалась из рук Максима и отступила на пару шагов. От резкого движения цепочка с изумрудом выскользнула из-под летника. Максим, увидев сверкающее зеленое сердечко, вдруг вспомнил слова Вари о том, что камень этот волшебный, он служит Любаше оберегом. И князю Раздольскому, который, как многие считали, не верил ни в Бога, ни в черта, вдруг показалось, что изумруд и вправду заговоренный, что он охраняет Любашу и придает ей таинственную силу. Иначе как объяснить, что эта глупая, неопытная девчонка при всей своей беззащитности все же умеет останавливать взглядом его, сильного и бывалого человека? Максиму пришло в голову, что, отняв у Любаши изумруд, он лишит ее волшебной защиты и сможет справиться с нею так же легко, как с другими. «Отдай мне этот смарагд», — потребовал он, указывая на камень. «Нет», — испуганно вскрикнула Любаша, пряча драгоценность под платье. «Он у меня с детства, это мой оберег». «Твой?» «У мужа и жены все общее», — сказал Максим и потянулся к камню, явно намереваясь сорвать цепочку с ее шеи. Но девушка каким-то чудом выдернула изумрудное сердце из его рук и кинулась бежать. Максим настиг ее в два прыжка, но, защищая свой оберег, Любаша с неожиданной силой оттолкнула князя, так что он даже ударился о край скамьи. Ярость засверкала в стальных глазах Максима, и он замахнулся, намереваясь дать пощечину Любаше. Однако девушка успела заслониться локтем, и удар пришелся ей по руке. Вскрикнув и покачнувшись, она потеряла равновесие и, наступив на подол юбки, упала на пол. Толстый персидский ковер смягчил падение, но подняться Любаша не успела, потому что Максим тут же навалился на нее сверху и стянул цепочку через голову, сдвинув при этом и жемчужный кокошник, в который служанки нарядили молодую княгиню. Ей на глаза навернулись слезы, и Максим невольно почувствовал себя виноватым. Раздосадованный этим непривычным для него чувством вины, он быстро поднялся на ноги и, отвернувшись от Любаши, стал рассматривать таинственный камень на свет. «Грубиян! Дикарь! Ненавижу!» — вдруг услышал он за спиной ее сдавленный возглас. Максим быстро повернулся, но Любаша уже исчезла, хлопнув за собой дверью. Он заколебался, не зная, как поступить. Бежать за ней и наказывать за непокорность или подчеркнуто не обращать на нее внимания, чтобы она поняла, насколько безразлично ему. И в этот момент в комнату своей мягкой, размеренной походкой вошел отец Афанасий. Максим в первую минуту даже смутился из-за того, что дядя-священник застал его стоящим посреди комнаты с изумрудом в руке. «Добрый день, племянник, храни тебя Бог», — сказал отец Афанасий, целуя склонившегося Максима в лоб. «Пришел поздравить и благословить молодых супругов. Однако где же твоя княгиня?» «Она... ей не здоровится», — ответил Максим.